Только где он? Там, где мой золотистый Леон выступает в роли камео. Вокруг него девчонки в паре. Иду по чьей-то земле, шепчет листья. Чё это за пацан? Читает заебись, так научит танкистов. Остров Монте-Кристо, где я делаю рэп неистово. Гуаш, бумага и стола, чтобы воссоздать этот мир. Книга издана. Приходит уныние не без того, но потом я беру льва и поднимаю до небес его. Мой сын плоть от плоти, это все, что я вспомню на эшафоте. Сегодня я в полете, со мной вместе споете. Будем вместе танцевать, надо еще что тебе. Море, песок, босиком кручу этот мир. Звучал басок, Посейдон тучу подарил. Дождь меня берет в свои объятия, вода окутывала откуда во взятие. Кроме как не от этого неба, теперь дарю это тебе, да? Тогда мы идем в пляс с тобой, морской прибой, солнце как ковбой. И в него мы уходим с головой. Сказать, что охуенно легко, типа, любить людей где-то вдалеке, на горе, на фоне прекрасного рассвета. Куда сложнее полюбить их в гуще событий, типа, в самом центре. Ты же находишься непосредственно в гуще. Вот там ты, типа. И когда все философы кинут в костер свои посохи, то ли смеются они, то ли плачут, поняв, что все это ничего не значит. Я танцую под дождем, чтоб день не был потрачен. Все куда-то бежали, скажи, пожалуйста, зачем? Ты меня не тормози, ведь я только начал. Ча-ча-ча, внутри меня танцевала чача. Я танцую под дождем, чтоб день не был потрачен. Все куда-то бежали, скажи, пожалуйста, зачем? Ты меня не тормози, ведь я только начал. Ча-ча-ча, внутри меня танцевала чача. Thank you.